Преобразить чувства. Первый шаг в работе с чувствами в том, чтобы научиться распознавать их, когда они возникают. Действующая сила здесь – осознанность. В случае страха, например, вы вызываете осознанность, смотрите на свой страх и опознаете его как страх. Вы знаете, что страх рождается внутри вас, и что осознанность тоже происходит от вас. Они оба находятся внутри вас, не борются, а один наблюдает за другим. Второй шаг. Стать одним целым со своим чувством. Лучше не говорить «Уходи, страх, ты мне не нравишься, ты — это не я». Лучше сказать «Привет, страх, как поживаешь?». Затем вы можете пригласить две свои части, страх и осознанность, подружиться и стать одним. Это может выглядеть как борьба, но вы знаете, что вы больше, чем ваш страх, вам не нужно бояться. Пока осознанность присутствует, она может сопровождать ваш страх. Основная практика – питать ваше осознание с помощью осознанного дыхания, сохранять его здесь, живым и сильным. Даже если у вас не получается сохранять осознание сильным вначале, если вы питаете его, оно будет становиться сильнее. Пока вы осознанны, вы не будете погружаться в свой страх. Фактически вы начнете изменять его каждый раз, когда у вас появляется осознанность. Третий шаг в том, чтобы успокоить чувства. В то время как ваше осознание хорошо следит за вашим страхом, вы начинаете успокаивать его. Вдыхая, я успокаиваю деятельность моего тела и ума. Вы успокаиваете ваше чувство, просто пребывая с ним, как мать нежно держит плачущего ребенка. Чувствуя материнскую нежность, ребенок успокаивается и перестает плакать. Мать – это ваша осознанность, рожденная из глубины вашего сознания, и она будет оберегать вашу боль. Мать, держащая ребенка, одно целое с ребенком. Если мать думает о другом, ребенок не успокоится. Мать откладывает в стороны другие вещи и просто держит своего ребенка. Так что не избегайте своих чувств. Не говорите «это не важно», «я не только чувство». Приходите и будьте вместе с ним. Вы можете сказать «выдыхая, я успокаиваю страх». Четвертый шаг. В том, чтобы высвободить чувство, позволить ему быть. Благодаря вашему спокойствию вы чувствуете это легче, даже окруженный страхом, и вы знаете, что ваш страх не будет перерастать в нечто, что переполнит вас. Когда вы знаете, что вы способны позаботиться о своем страхе, он уже сокращен до минимума, стал мягче и не так неприятен. Сейчас вы можете улыбнуться и позволить ему быть, но, пожалуйста, не останавливайте его. Успокоение и выражение есть лекарство только для симптомов. Теперь у вас появляется возможность идти глубже и понять сами корни своего страха. Пятый шаг. Смотреть глубже. Вы пристально смотрите на свое дитя, ваше чувство страха, и видите, что не так, даже после того, как ребенок уже перестал плакать, после того, как страх прошел. Вы не можете держать ребенка все время, и поэтому вы смотрите внутрь его, чтобы увидеть, что не так. Но смотря, вы увидите, что поможет вам изменить ваши чувства. Вы поймете, например, что его страдания имеют много причин внутри и вне его тела. Если что-то не так снаружи, то если вы приведете это в порядок, сохраняя нежность и внимательность к ситуации, он почувствует себя лучше. Смотря в своего ребенка, вы увидите элементы, которые заставили его плакать. И когда вы увидите их, вы будете знать, что делать, чтобы изменить чувства и быть свободным. Этот процесс похож на психотерапию. Вместе с пациентом терапевт смотрит на природу боли. Часто терапевт может раскрыть причины страдания, которые пойдут вразрез с тем, как пациент смотрит на вещи, с его убеждениями по поводу самого себя, с его культурой и общественными взглядами. Терапевт Вместе с пациентом изучает эти точки зрения и убеждения, и вместе они помогают ему освободиться от тюрьмы, в которой он находился. Но усилия пациента играют решающую роль. Учитель должен дать рождение учителю внутри своего студента. Психотерапевт должен дать рождение психотерапевту внутри пациента. Внутренний психотерапевт пациента затем может работать постоянно и эффективно. Терапевт не лечит пациента, просто давая ему другие убеждения. Он старается помочь ему увидеть те идеи и убеждения, которые привели его к страданию. Многие пациенты хотят избавиться от болезненных чувств, но они не хотят избавляться от своих убеждений, от взглядов, которые лежат в самой основе их эмоций. Таким образом, пациент и психотерапевт должны работать вместе, чтобы помочь пациенту увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. То же самое относится к ситуации, когда мы используем осознанность, чтобы изменить свои чувства. После того, как мы признали чувство, объединились с ним, успокоили его и приняли его, мы можем смотреть глубже в его причины, которые часто основываются на неправильном восприятии. Как только мы поймем причины и природу наших чувств, они начнут изменяться.